Я, может быть, еще не скажу сегодня, но напомню один из текстов Писания. Это будет второе послание Петра, 1 глава, 5-11 стих. Это Писание говорит, то вы, говорит, не просто говорите, что вы верующие, но покажите в вашей вере. А что покажите? А там такие ценные качества в этой вере. Это будет вера Божия. Покажите в вашей вере добродетель. Добродетель что? Рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение. В терпении благочестие. Благочестие – братолюбие, братолюбие – любовь. Если у вас есть и умножаетесь, то вы не останетесь без успеха и плода. Будете молиться и будете получать. А если нет? А тут уже вопрос, а если нет? То если я понимаю это, а я понимаю, что это идеальная вера. И, наверное, ее трудно иметь некоторым человеку. Но когда я понимаю, что я должен иметь, и вижу, что я не верю, Господи, прости меня за эту прошлую жизнь, и кровь Христа прощает меня, и у меня эта вера есть. А если я и не делаю, и прощения у Бога не собираюсь просить, да и что оправдываешь, это невозможно, тогда Писание говорит, это не вера Божия. А если это не вера Божия, тогда не обижайтесь, что не получали, потому что имейте веру Божию, и тогда все, что не будете просить в молитве с верой, получите. То есть не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа и так далее. Как бы я хотел, чтобы в сегодняшний день мы обратили на это внимание. Имейте веру Божию. Вы знаете, и эта вера, я прошу, это особое внимание. Она начинается с покаяния. Я вспоминаю одну личность. Вы еще не спите? Кто-то сегодня говорил о Павле. А кто-то сказал другую такую, юмор, такую шутку. Говорит, я вот проповедую лучше, чем Павел. Павел проповедовал, уснул один девчик, а я проповедую все спят. Поэтому я не хочу лучше быть, чем Павел, но тем не менее, если оно не укладывается, ну тогда я тоже просто не очень-то хочется говорить. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня это вложилось вот в наше сердце, потому что это вера Божия. Вы знаете, вот можно ходить, не понимать вещей, и вроде получается, Слово Божие не выполняется. Бог обещал и не делает, а на самом деле оказывается, это я обещал Богу служить, да не делаю. А если я не делаю, то и он не делает. Интересно. Ты, интересно, обещал, не будешь делать, а я тебе обещал, я обещать буду. А ты не делаешь, чтобы я делал. Зачем я это буду делать? И потому, сегодня очень важно вот этой Божьей верой понимать, что изменение нашей жизни начинается с нашего покаяния. Не с решения, что с сегодняшнего дня я буду жить совсем по-другому, услышавши требования Божие. Вы эти решения можете делать, но никогда не придут в исполнение. Если не скажете, Господи, до сегодняшнего дня я жил и жил так, каюсь, прости меня, я хочу новым человеком быть. И тогда может что-то поменяться. Вы помните одного человека, сотника кормили из полка италийского. Муж богобоязненный, благочестивый, всегда молящийся Богу, творящий много милости, ну, наверное, нам далеко до него. И когда Господь увидел его жизнь, увидел его поведение, посылает ангела, и вот он кормили. Я твои молитвы слышал, я хочу, чтобы ты, чтобы испощенный был придачу. Вот пойди призови Петра, он тебе благочестивого, богобоязненного, творящего много милости, скажет слова, и спасешь ты и весь дом твой. И когда стал говорить, у них там было покаяние, обращение, и они спаслись. Вы скажете, как? Такой хороший человек и не спасенный? Да, очень хороший и не спасенный. Во-первых, потому что он хотел спасаться делами своими. А делами не спасется никакая плоть. Второе. Эти люди очень хорошие. И вот, значит, мы когда вот иногда смотрим, мы видим таких мирских людей, которые очень добрые. И иногда нам надо у них поучиться. Выдержки, степенности, они культурные и так далее. Но! Почему они такие? Потому что Бог от самого начала вложил в человека доброе, и оно проявляется. Да, это доброе, да, это очень хорошее. Но это не тот уровень, с которым можно войти в Царство Небесное. Они любят тех, кто их любит. Кто враждует против них. Они просто могут смолчать, даже злом могут не ответить. Но для христиан этого мало. Вас проклинают, а вы сажите зубы и терпите. Так написано или нет? Нет, немножко не так. Вам делают вред, а вы не делаете им зла. Так написано? Нет, не так. Ничего не делаете? Нет, не так. Вам делают зло, а вы делаете добро. А это мы не можем по нашей натуре человеческой. Культурные, образованные, нормальные люди. Мы можем стерпеть. Мы можем ничего не сделать. Мы можем проигнорировать. Но когда тебе постоянно делают зло, а ты его постоянно добро, ну не знаю, я таких не видел. Но когда человек кается, Бог начинает растить те же самые добрые чувства, но Он их растит на гораздо более высоком уровне. На том уровне, с которым можно жить Царством Небесным. Так что слава Богу и благодарение. Вот почему Господь говорит, добрые и хорошие для земли, а для моего Небесного Царства вы негодные, вам нужно покаяние. Любите врагов ваших. Так написано, правда? Благословляйте проклинающих вас, благо творите ненавидящим вас. Вот потолок. А это уже потолок, который растит Дух Святой и растит через покаяние человека, когда он отверг свою старую натуру, хотя и добрый в некотором смысле слова, но начал расти. В некотором смысле параллельно, незаметно, а дальше начинается нечто высшее. И когда сегодня Священное Писание говорит, вы добрые, хорошие люди, у вас очень хорошее желание, но вам все равно надо каяться. Это и есть слово веры, это и есть Божья вера, и я это должен делать. Так что слава и благодарение Богу. А это будет не Божья уже вера, человеческая. Как бы я хотел, чтобы мы сегодня поняли, что же имел в виду Господь, когда говорил, имейте веру Божию. И тогда, если вы будете иметь, то все. Что не будете просить в молитве с верою, верьте, что получите. Слава ему и благодарение. Я немножко возьму одну еще сторону нашей жизни. Мы наблюдали за своей жизнью, и, наверное, вы отмечали, короткий ли ваш христианский век, или он длинный уже. Это годы или десятилетия, но вы отмечали одну особенность. Сегодня прослушали Слово Божие, появились крылья веры. Все. Уже как-то вас никто не собьет. Потом прошло 2 дня, и где эти крылья делись? Разбиты, скомканы, какой-то помятый весь. И какая там вера? Какое там особое что-то? И если на перстах посылаться не дожил, быть бы живу. И мы так часто и говорим, как спастись? Сегодня мы думали, как дары получить, как пойти его евангелизировать, как спасать других людей. Прошло 2 дня, и сам говорит: о Господи Боже, как спасти? Как спасти невозможно. Что получилось? Почему сегодня была вера, а завтра нету? Значит, Священное Писание говорит, что эту веру, которую Бог формирует в сердце, ее надо хранить и соблюдать. А вы помните Откровение Иоанна, где написано, что говорит: тому, кто соблюдает дела мои, дам власть над язычниками. Вы помните это местописание? То есть Бог что-то сделал, его можно потерять, его может кто-то распитить, оно может уйти из сердца. И мы должны хранить это, и прежде всего веру, которую Господь созидает. И вот Священное Писание говорит, когда вера теряется, и где она хранится? Конечно, этот текст относится к служителям, 1 Тимофею 3:9, но оно относится к каждому из нас. Потому что в некоторой мере мы являемся священно действующими людьми, каждый на своем месте. Если ты отец в доме и муж, то ты священник в своем доме. От тебя исходит инициатива, ты даешь направление. От тебя уже многие. Жена, она как церковь. Стандарт определенный. Определенные направления задаются. И одни совершенно действующие люди в церкви, а другие в своем доме. Но Писание говорит, он поставил нас или соделал нас кем? Царями и священниками. И это стих говорит так. 1 Тимофею 3:9. Хранящие таинство веры в чистой совести. Вот в чем сила веры. Чистой совести. Как только вы где-то нарушили волю Господню, тут же дьявол начинает бить вас. Ага. Вот твоя и вера. Вот ты и веруешь. И что ты думаешь? А до чего Бог будет отвечать? И если не хватает веры, Писание говорит так. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то что? Мы имеем Иисуса Христа, ходатая, праведника. Но как тогда трудно ухватиться за эту руку? Ты хватаешь? Ты помнишь, что это написано? А дьявол говорит, да который раз ты уже это делаешь? Ты что думаешь, тебе Бог так прощать будет? Да ты не перешагиваешь на пальцах, сколько ты раз переспаживаешь эти границы. Я хватаюсь, а он по рукам. Я хватаюсь, а он по рукам. Так где уже тут молиться за освобождение? Где уже тут молиться за других, когда сам я не стою? Совесть осквернилась. А крепкая вера в чистой совести хранится. Братья мои дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы сегодня понимали, что таинство веры, оно хранится в чистой совести. А если бы кто согрешил, то мы имеем Господа Иисуса Христа и кровь завета, который делает свободной совесть нашу, освобождает от мертвых дел. Так что слава и благодарение Богу. Поэтому вот этот момент я не могу не отметить. Ну, конечно, есть чистая совесть, есть непорочная совесть, есть сожженная совесть. Есть такая совесть сожженная? Есть, есть. Библия об этом говорит. Лжесловесники, сожженные в совести своей. Я помню одного брата. Это когда я еще был совсем молодым, лет, наверное, 20 назад. Говорю, слушай, ну как ты так можешь? Пойдешь на танцы, пойдешь в кино, а потом садишься в хор и поешь. Говорю, а меня совесть моя не обличает. А если совесть не обличает, можно. Она его не обличает, потому что она сгорела. Ее нет. Это сожженная совесть. Когда-то один рецидивист, вор, покаявшийся, стал свидетельствовать. Похоже, ну, этот говорит, а мне не в чем каяться. Моя совесть меня не обличает, он подумал, пусть у тебя говорит, нету. Когда она у тебя появится, ты найдешь, в чем каяться. И вот где сегодня обращают это особое внимание? Хождение перед Господом, святость. И, конечно, не наша вообще святость, которой мы ходим. Не наша праведность. О нашей праведности написано. Ваша праведность, как запачканная одежда. А наше стремление, наше искреннее покаяние и кровь, действующая Иисуса Христа, она дает нам ту необходимую святость, где можно хранить эту сильную веру. Слава Господу и благодарение. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я хочу напомнить один из текстов Писания, который будет нас направлять в эту веру Божию. А я думаю, нам всем, вам и мне хочется иметь веру Божию, правда? А зачем та вера, которая только для успокоения совести, а ты ничего не получаешь от тебя? Кому она нужна такая вера? Если ты хождение куда-то, кому оно надо? Вы помните, Господь однажды сказал, кто, говорит, сказал вам, чтобы вы топтали дворы мои? Вот это все напрасно, это все тщетно. Потому я сегодня понимаю недостаток веры, понимаю неполноту, но у меня есть стремление, я хочу иметь веру Божию. И я хочу знать, что Библия говорит, какую веру называют Божьей верой, а которую нет. Один из текстов читаю. Евангелие от Луки. 17 глава, 15-19 стихи. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, где 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вы знаете, о чем этот текст говорит? Настоящая вера всегда будет направлять человека на благодарение Богу за то, что он получил. А та неполноценная вера получил и слава Богу, и забыл, кто получил. Получили 10. Знаете, получить исцеление от проказы, это до сегодняшнего дня неизлечимая болезнь. Она называется лепра. Где-то в Сибири есть номерные лепрозории, там работают прокаженные врачи, а то смертники. Лепра и сегодня не лечится. Эти люди предстали перед Христом. Христос сказал им, что сделать. Они поверили, пошли. И покуда шли, получили исцеление. И одни получили исцеление 9. И побежали скорее в свои дома. Побежали к людям. Потому что, вы знаете, жить без людей очень трудно в одиночестве. А это были люди, которые, значит, отвержены от ребья земли. Они не имели права так вот заразная болезнь прикасаться с людьми здоровыми. Если кто-то шел именно навстречу, они были обязаны кричать, нечисть, не подходи ко мне. И вдруг получили исцеление, знаете, я думаю, это была радость для них. И побежали. А один глянул и тоже побежал. Но они побежали домой, а он побежал к Богу благодарить. И Господь сказал, вот это вера. Иди, вера твоя спасла тебя. А чем делать? Во всяком случае, Иисус им не сказал, что их вера их спасла. Они получили от него и пошли заниматься обычными делами своими. Да, было изменение. Они пришли радостью свои щели. Они стали полноценными людьми, и все. И на этом точка. И это была не Божья вера. Я бы хотел, дорогие мои братья и сестры, если мы хотим иметь Божью веру, чтобы мы всегда находили, за что поблагодарить Господа. За то, что живы и здоровы. Если даже и больные, но своими ногами приходим сюда, своими ушами слышим, нас никто не водит под руки, и за это благодарение Богу. И, наверное, есть много людей, которые болели теми же болезнями, что и вы болеете. Их, наверное, уже и костей вы не найдете. А вы на сегодняшний день живы. За что благодарение Богу? Кто-то соблазнился. Походил в собрание, ушел и нету. А у вас вроде и шатайте, считай куда, ну идете в молитвенный дом, за что благодарение Богу. Вот все равно сюда тянет. И как не благодарить Бога за эту великую милость? Второе, на что я обращаю внимание, чтобы отказаться Божьей веры. Откровение, 2 глава, 12-17 стихи. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела. И что ты живешь там, где престол сатаны. И что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершен верный святитель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаама увести усобно сынов Израилевых, чтобы они идоложертвовали и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе. Вот Бог указывает, есть у тебя вера. И ты не отрекся от веры. Но я вижу недостаток твоей веры. Ты попускаешь, видишь, но попускаешь, делается, и ничего не делаешь. Покайся. Я это слушаю и должен принять во внимание. Это слово веры. Если я хочу иметь Божью веру, то я не просто должен говорить, покайся, приличие к Богу. Но если надо, остановись, если человек делает не то, что надо, принять меры. Та вера Божья, говорю. Я очень хотел бы, чтобы мы с этой точки зрения сегодня посмотрели на Божью веру. Может быть, кто-то и думал об этом, но что это вера Божья, на веру не прицепляли сюда. Вера есть вера, а предупреждение есть предупреждение. Одно другому не мешает, в одной книжке написано. Но вера – это вера, что Бог добрый, а то, что Бог наказать может, это уже не вера. А я верующим. Если я одному буду верить, а другому нет, то это уже не вера Божья, я тогда получать не буду. Я тогда не могу ничего взять из руки Господней. Знаете, многие считают веру, это закрыли глаза на кто-то. Помню, когда-то одна из сестер рассказывала, когда пришла в церковь, ну и она рассказывала, как туда заходит человек. А она видит сердце человека, вот над ним висит. И бутылка в сердце. Вот так человек тут выпивает там тайно. Ну вот проходит второй человек, и говорит, сердце, и вот там кошелек с деньгами. Значит, к деньгам привязан. Ну и я, значит, просто вот без шага, так сказать, преднамеренность какой-то, вилчер, да и говорю, вот так и так, так и так, так и так. Значит, в той церкви не были это как слово веры. Но ставим, что она сейчас говорит, кто ты можешь сказать, что мой муж пьет, а я покрываюсь. А я говорю, что если ты знаешь, ты верующий, то ты не просто разглашай клевету, а пойди, скажи кому-то, помогите, потому что беда своим мужем. Они тут не считают, что слово веры. Они стали возмущаться. А кто ему порасспрашивает, когда он приехал? Ну, вот когда мы собрание начали. Интересно, кто ему рассказал? И проблема была не в том, как сделать, чтобы муж не пил, а выяснить, откуда он узнал. А я уже почти через 3 месяца узнал, что в точку попал, когда стал рассказывать. Я вообще понятия не имел, что там такое делается. Мы сейчас вот так вот делаем, верующие люди. Я имею в виду все верующие. Муж, который бывает, тоже верующий. Но он верующеватый, это верующий. Это верующеватый. Немножко верующий, немножко мирской, немножко такой, немножко такой. Но вот вера требует, принимай веру. Или сама становись на колени. Или иди кому-то проси, чтобы помогли. Это будет вера. Потому что вера ведет к спасению. А приглаживать и закрывать, это ж не вера. А где эта вера? Человек идет в погибель, а ты замазываешь и наоборот стараешься скрыть так, чтобы никто не узнал и вообще, чтобы не вылезло. Говорит, только не вылезло, это все. Это не вера. И приведет к цели. Эта вера не даст жизни, она не приведет к радости, эта вера. Дорогие мои братья и сестры, имейте веру Божию. Я надеюсь, вы уже теперь понимаете, в чем я не берусь. Имейте веру Божию. Пришел, глянул, и давай столы перекидать. Сегодня сказали бы, хулиган. Оказывается, то не хулиган, а то вера Божия. Потому что она не терпит греха, она не терпит беззакония никакого. Конечно, это не грубость будет, но вы понимаете, о чем я говорю. Это просто вот такое вот отношение не к человеку, а к греху. Тоже надо разницу делать. Хотя очень часто человек ассоциируется с грехом. И мы к человеку так относимся, как к греху. И нам трудно по-другому. Оно не должно быть так. Ну и вот это покрывательство, все, скрытность вот эта, она не является верой Божьей. Читаю еще один текст Писания. Что лишает веры? Это тоже вопрос такой. Вы знаете, читаю один из текстов Писания, Евангелие от Матфея. 13 глава, 54-58 стихи. «И придя в отечество свое, учил их в синагоге им, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, Яков, и Иосии, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же не все это? И соблазнялись о нем». Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию великих». Иисус Христос, начальник веры, который воскрешал мертвых, а в этом месте не мог совершить ничего по их неверию. Вы знаете, кто-то неверие создал? Это люди, которые говорили, и крещение верующим. Они говорили так, это у него такие силы, такого не может быть. Почему? Так мы же его отца знаем. У него такого никогда не было с матерью. Мы его братья узнаем. Мы его сестер. Это обыкновенный род человеческий. И очень плотник. И сильный вообще. Да, люди говорили. И правда, наверное, какой-то обманщик. Ну, нехорошо знают родители. Правда, он не знаменитый. Он имел полноту силы, полноту веры. Но люди вот это сеяли. Насаждали в сердца. И разбивали веру. И здесь написано, и сам Иисус Христос не мог совершить там многих чудес по неверию им. А неверие через соблазн пришло. Соблазнялись они, почему? Потому что род не знаменитый. Стал говорить, говорю так сильно, а не урод. Как он знает Писание и не учился? Ну не может быть. Поэтому и верить не надо. Вроде правду говорит, вроде надо послушать, но где-нибудь учился? Нет, ну тогда не надо. Тогда не надо, он не учился. Соблазнялись о нем. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы в сегодняшний день у нас была вера Божья. Раз. Второе. Чтобы мы хранили эту веру в чистом сердце. И не разрушались она есть где-то своими языками, который мы совсем не понимаем, что мы говорим и зачем говорим. Мы даем отчет, кому это надо, то, что мы говорим. Потом мы будем молиться, наверное, будем молиться, да? Уже наше время, по сути дела, истекло. Стандартное время истекло. Но хочется, чтобы мы имели живую, настоящую веру. Чтобы мы понимали, что такое быть верующим человеком. Может быть, кто-то понимал, что надо сюда приходить, думали, ну да не хочу. С некоторой стороны уже да. Уже будут говорить о вас, вот такой всякой, поломал веру, хотя даже ломать ничего было у вас. А если ломалось, то очень легко, там было что-то непрочное. Вот это можно заработать. Только начинаете ходить, сядьте, что вы покаялись, и все, уже будут разговоры. А вот чтобы брать от Господа, нужно не просто вот то начальное, но доживание Божья вера и хождение в Господе. И тогда все, чего-нибудь спросите молитвы с верою, получите. А что это? Это покаяние ваших близких и родных, это прекратят пить ваши мужья, ваши сыновья, ваши дочери перестанут жить распутной жизнью, наши будут каяться ваши соседи, будете получать то, что надо от Господа, вот уж будет живая, настоящая вера. Покажите вашей веры, не просто говорите, что верите, а покажите. И если это будет, я нисколько не сомневаюсь, что благословение Господне будет проливаться в ваши семьи, на ваши сердца, обильным потоком от руки Господней. Склоняем колени, молимся за все благодарим Господа и просим Господа построить в нашем сердце эту Божью настоящую веру. Мы хотим исполняться Духом Святым, мы хотим, чтобы наши семьи расширили при себя новые плавукальные швейцарные, и упокалились на наши Господи жены, и упокалились на наши мужья, и обратились к Тебе, дорогой Господь, наши дети, чтобы, Господи, они стали украшением нашей жизни, любовь и радоваться ими общаться с ними, видеть их лица, слышать их слова, наблюдать за их поведением, Господи, я знаю, время в этой деревне, и есть много нуждающихся в Тебе, и есть те, которые подходят к Тебе, для тех, которые внутри стало немилы, которые потеряли всякий вкус и свою жизнь, Боже. Но дай нам эту настоящую живую веру, чтобы могли так молиться за них, чтобы они получили спасение. И в этом, Господи, деревня была ограждена Тобою, чтобы ангел Твой ополчался, чтобы честь приходила всякое пьянство, чтобы не было места разврату, чтобы не было, Господи, места для издевательства над родными и близкими, чтобы, Господи, матери не плакали от своих сыновей, чтобы отцы не страдали из-за дочерей, Господь. И я знаю, Ты сам сказал, что, Господи, но чьи, Господи, будут плодовитыми полы платиться тысячами, чьи, Господи, девицы будут, Господи, стройными, у которых Ты являешься Господом, для которых Ты являешься благодателем жизни, для тех, кого Ты, Господи, избрал и приближил. Боже, слава Тебе, будь теперь. Благослови, Господи, эту церковь. Благослови всех, кто, Господь, посещает эти места молитв. Благослови, Господь, это шеление. И будет дай Твою святую милость. Да не будет здесь никогда пьянство. Да будут удалены всякие мысли самоубийства. Да не будет, Господи, преждевременных смертей. Но пусть в этих домах раздается благодарение Тебе. Пусть псалмы восхваления льются, Господь, из уст этого народа. И пусть, Господи, эта церковь растет и умножается. Пусть жители этой деревни получают милость от руки Твоей. И пусть Твое благословение отличит эту деревню от всех остальных деревень и селений этого района и этой, Господи, области, где они проживают. Господь, дай эту живую настоящую веру. Пусть каждый из Твоего народа, кто сегодня находится здесь, будут как свеча, поставленная на подсвечнике в доме. И пусть этот свет не оставит никого равнодушным. Пусть он вызовет интерес к Тебе. Пусть Твое благословение прольется обильным потоком. И пусть слава Тебе умножится и возвеличится многократно из уст этого народа, который обитает в этом селении и находится сегодня в этой церкви. А за все Твои милости, за святую любовь, за сегодняшнее богослужение, прими от нас хвалу и благодарение, как и весь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.